Нет. Слушай, у меня есть подозрение, что ты мне изменяешь. Я? С чего ты взял? Как ты мог обо мне такое подумать? Ну, как минимум, потому что с нами постоянно ездит вот этот мне неизвестный чувак. Короче, мне это не устраивает, я еду к экстрасенсу. Если там скроется, что ты мне изменяешь, обоих. А есть кто-нибудь? Мне нужен экстрасенс. О, Господи. Я победитель первой битвы экстрасенсов. Но там был другой. Я победитель второй битвы экстрасенсов. Но там тоже был другой. Я просто проходил кастинг битвы экстрасенсов. А, ну это другое дело. Поможете мне? У меня есть подозрение, что девушка меня изменяет. Поможете узнать, погадать? Больше экстрасенс. Я раньше только Мэтик Леванова вызывал. Ну х**, с ним давай попробуем. Пацаны, а перед просмотром я вас сейчас кое с кем познакомлю. Хочу познакомить вас с каналом своего хорошего знакомого. Он хочет вам что-нибудь купить. Надо вам что-нибудь? Как я их купил? Я заработал, мне зарплату дали. На своем канале Антоха делает добрые дела за свои собственные деньги. Он помогает старикам, пенсионерам и просто нуждающимся людям. Это он к чаю. Ездит по детским домам. Я попал сюда с 11 лет. У меня брат сидит в тюрьме. Мама потом умерла от рака печени. Потом мне сказали, что у меня брат сидит в тюрьме. Я там только узнал. И потом я немного заплакал. Также проводит всякие прикольные эксперименты. Канал действительно добрый, хороший. На него стоит обратить внимание и поддержать, так как канал только начинает свой путь. Давайте вместе поддержим Антоху. Ссылочка на его канал, как всегда, в описании. Поэтому, если вы не равнодушны к чужим проблемам и хотите поддержать канал, алло, я вот не равнодушен к чужим проблемам. Девушка подойдет? Да, все, тогда сейчас скидывай деньги. Да. Слышь, ты можешь не орать на видео тут записывать? Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это София? Да, София. Я в интернете ваш номер увидел. Скажите, а вы помогаете в семейных отношениях? Ну, конечно, если вы там все внимательно читали, там все сказано, все написано. Скажите, а у вас это к вам приходить надо или это можно все удаленно сделать? А вы с какого города? Я с Херсона просто. Ну я вообще в Херсоне на ХБК живу, но на данный момент я принимаю, я работаю, вернее, с тяжелыми людьми насчет Сергея Бурчия в Киево-Печерских лаврах. И прием у меня ведется строго по телефону сейчас. Ага, вот, это если как раз... Если вам срочно нужно, смотрите, да, я смотрите, у меня, знаете, какая ситуация, я хочется открыться, да, кому-то поделиться. У меня женщина есть, то есть у нас с ней достаточно долгие были отношения, все хорошо было. А в один момент, знаете, ее вот как переклинило, она стала как будто чужая совсем. Давайте то есть... так, вам сейчас рассказывать ничего не будете, если вы действительно хотите, чтобы я посмотрела все, так. Определила причину, да, что у вас, от чего и почему, потому что без определения, вот вы, допустим, как идете к врачу, да? Да. Вам же прежде всего ставят диагноз, не сразу начинают лечить вас. Ну да. Да, нужно определить, что у вас, от чего и почему. Это раскрывается полностью ваша линия жизни. Ага. Это карты Таро, линия жизни руки. Смотрится прошлое, настоящее, будущее. Называются имена родных, близких, если имеются враги. Все это вам говорится. Вы можете по Вайберу скинуть фото вашей девушки. Ага. Месяц, год рождения. И по Вайберу, по фото, я все смотрю. Так. Так, но прежде всего я вас записываю, потому что вы не один у меня по записи. Фух, да, меня зовут Сергей, фамилия Филатов, запишите. Прием у меня 300 гривен. Так. Вы оплачиваете прием, набираете меня, и я вам все по телефону говорю. Это тот же индивидуальный прием, только по телефону. Как вас по батюшке, или можно просто София? Владимировна. София Владимировна, смотрите, вы можете по фотографии сказать, есть ли у нее на стороне какая-то связь с мужчиной? Потому что я подозреваю, вообще говорю. Я подозреваю, что там мужчина не наших кровей, не славянских кровей. Вы как-то это определите? Мне рассказывать ничего не надо. Я сама все посмотрю и сама вам все скажу. Я ж не знаю, я вот и спрашиваю, вы сможете это увидеть или нет, потому что конечно, я же не знаю, конечно, куда обращаться. Да, я детектива, знаете, нанимал, это все пустая трата денег, потому что, сами понимаете, да, он ничего не узнает. Ради бога, не нужно то, что вы делаете сейчас, детектива нанимаете, это все... Хорошо, смотрите, я могу вам, София Владимировна, я могу вам завтра набрать, я подготовлю фотографии, вот это вот все, да, так, потому что я сейчас... подождите, прежде всего, так. Насколько, потому что я вас запишу, я же вам говорю, вы не один, на завтра вам первая или вторая половина дня? Мне вторая половина дня на завтра, а мне, смотрите, фотографии там, где мы с ней вместе или по отдельности, меня и... Без разницы. Ага. София Владимировна, очень переживаю, я человек просто верующий. Вы не переживайте. Вы мне ответьте на вопрос. Сейчас просто. Успокойтесь, потому что я еще ничего не видела. Я еще ничего не могу сказать вам, понимаете? София Владимировна, я имею в виду... Успокойтесь, да. Давайте завтра на 6, я вас записываю. Да, вы скажите одно, я вот этими деяниями не поступаю против воли Божией, потому что я вот это вот переживаю или... Ну... Нет, это не черная ж магия, нет? Абсолютно, потому Все, что я понял. Против Бога это когда делается гадость. Вы вот. Сейчас наоборот. Я наоборот любви хочу, да. Все, я вас понял. Спасибо большое, до завтра. Все, до завтра. Всего до свидания, хорошо. До свидания. Да. София Владимировна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Сергей, я вам в Вайбер отправил фотографии. Да, давайте сейчас просмотрю. София Владимировна, вы там на сайте писали, да. Вы можете посмотреть по фотографиям, сделать какой-то анализ, сказать, какие проблемы там, ну, есть ли повод у меня для беспокойства, и посчитать, сколько мне это будет стоить. Может, там где-то почистить надо, что-то выгнать так, где-то. Вы сейчас успокойтесь, давайте я сперва все просмотрю, хорошо? Скажите, есть у меня, да, повод для переживаний или нет? Да, потому что... давайте я сама все просмотрю. Да. И напишу, когда, чтобы вы мне перезвонили, хорошо? Да, хорошо. Ага. Алло, София Владимировна, так вы же сказали, так. Вы на фотографию посмотрите и скажете уже как свой вердикт, что там и сколько это оплатить, мы вчера с вами так... Я вам сказала, прием 300 гривен у меня, чтобы я полностью посмотрела, раскрыла вашу планету и сказать, что, от чего и почему. Да, и как, я понял, вы хотя бы скажите, помощь, там какая есть... вам нужна. Там есть хотя бы повод для беспокойства или нет? Мы же с вами вот это вот, вы же как говорили... Мой голубчик, я вам сказала, прием у меня 300 гривен. Да. Алло. София Владимировна, получил ваше сообщение в Вайбере. То есть любовь еще можно спасти, вот, я понял. Я не такой человек, понимаете? Да. Я понял. Я то, что поверхностно видела, я вам сказала. София, я бы могла вам сказать. Но я думаю, это София, не нужно. София Владимировна, больше не нужно. Вы дали мне надежду, что эта порча, ее можно снять. И любовь можно спасти. Я правильно вас понял? Я вам еще раз повторяю. Да. Абсолютно. Все. Ничего у нее, кроме порчи, нет. Понимаете меня? Потому что я она понимаю. Действительно вас любит. Вот это... И вы не глупый мужчина. Я вижу, что вы это понимаете. Очень четко подметили про человека другой национальности. Просто национальность. Там идет другая эра. Да. Это и вот, да, и у меня вот подозрение именно на него. София Владимировна, скажите, пожалуйста, сколько будет стоить снять порчу и спасти наши отношения? Смотрите, мой голубчик, посмотрите, слушайте теперь меня внимательно. Да, слушаю внимательно. Снять эту порчу, а это большая порча, мой голубчик, вам была сделана на полную луну. Это не каждый возьмется с вас ее снимать. Чтобы снять вот такую порчу, как у вас, я должна многое что заказать, с чем я буду работать, я же не пленной почки не будет. Для вас нужен корень папоротника, это раз. Корень жизни, это самое главное, соединить ваши жизни с ней. Иерусалимская живая вода, только лишь обрубивает эту порчу. 12 венчальных свечей, чтобы вы были в паре, чтобы этот мужчина, вот эта вот вся эта нечисть от вас отошла. В церкви, в монастыре я выкупаю кели. Кели – это помещение, где там ведется вся эта работа. Потому что дома эта порча не снимается. Ну, нужна атмосфера, да, наверное, храма, да? Что дома она может сниматься. Она снимается, потом она запечатывается в киевских лаврах, только в гробницах. Это я вам говорю, как на духу. На все ваше дело вам обойдется... Это на одного человека по 5 тысяч. Да, двое. Это на пару, 10 тысяч, да? Это небольшая сумма. Да, ну конечно, ради сохранения семьи. Ради потому сохранения... что вы за эту сумму не купите себе. Конечно. Ни жену, ни любовь. Конечно, ни конечно. Я полностью с вами согласен. Если это действительно так, что вы действительно хотите все это сделать, действительно, мне обязательно нужно на сегодня скинуть по полу счет на какой-нибудь задаток, чтобы я для вас успела сделать. делать заказ, потому что оно у вас и так затянуто уже. София Владимировна, спросите... Не скидывайте. Голубушка моя, я вам... вас записываю на это место, и с завтрашнего дня я с вами буду работать. Давайте, знаете, как завтра сделаем, потому что она уже, по-моему, поднимается. Я давайте вам лучше завтра пополню все, а вы уже тогда сделайте заказ. Смотрите, я надеюсь, мой голубчик, я надеюсь... На вашу солидарность. Миленькая моя, просто она уже заходит. Я, пожалуй, тут... хорошо, чтобы она не услышала. Все, завтра, до связи, хорошо? Все, спасибо вам большое. До свидания, до свидания. Алло, добрый вечер. Это София Владимировна? Да, да, да. Вас беспокоит старший следователь Днепровского отделения полиции города Херсон. Угу. Вы ранее общались с Сергеем Филатовым, знаете такого? Нет, абсолютно. Вы такого не знаете? Вы уверены в этом? Конечно. Ну, а данный человек утверждает, что он с вами общался ранее. Так далее что? Вы знаете этого человека? Алло. Алло, добрый вечер. Я слушаю вас. Добрый вечер. Я старший лейтенант полиции, Днепровское отделение полиции города Херсона. Да, очень приятно, я слушаю вас. Я звоню по поводу того, что ранее София Владимировна общалась с Сергеем Филатовым. Я могу поговорить с Софией Владимировной по этому поводу? Какой Сергей Филатов? Я сейчас вас плохо слышу. Ранее этот человек обращался к ней за услугами. Ну, после чего произошло... Ну, после чего произошло убийство. Вот поэтому я хочу поговорить с ней. О чем именно она с ним общалась? Скажите, пожалуйста, а по конституции предсказательницы... Органы опираются на их тему предсказаний. А при чем здесь... это моя супруга вообще. Там что, вообще, как уловить можно убийство? И то, что она общалась с этим человеком. А вас не беспокоит, что она последняя, кто с ним общался, и она ему... По телефону ведь можно разница? Человека, или не может человек взрослый, а правильно? Какая разница, что она ему может по телефону очень сказать? Это оперативная разница. Информация. Это телефон, уважаемый, правильно? Послушайте, телефон. Понимаете, произошло убийство с особой жестокостью. Молодой человек, которому перед этим позвонили, убил свою женщину, топором зарубал. Это шутка какая-то. Это очень плохая шутка. Так, она мне еще присылала с лайфовского своего номера смс-ку, поэтому давайте позвоним еще на лайф. Вы что хотите, мужчина? Алло. Да. Вы почему трубку сбрасываете и не даете... А я чем-то вам обязан, чтобы я поднимал трубку? Почему вообще проблемы идут, если смотрите, не понимаю, ситуация такая. Ваша супруга спровоцировала мотив преступления. И нам бы хотелось бы допросить ее, что произошло. Скажите вашу фамилию, пожалуйста, где вы работаете? Меня зовут Ковалев Сергей Валентинович. Старший следователь Шевченковского района. Это какой район Днепра, скажите, пожалуйста? Это Днепровский район города Херсон. Херсон, тихо, да? Тихо, тихо, мужчина. Понятно, да. Так, вопрос такой. Вообще, мне бы было, чтобы я вам сказал, смотрите, буду, значит, не выжить, а я к вам приеду. Значит, смотрите, ситуация такая. Сергей Филатов, который ранее обращался за услугами, ему нагадали, что супруга блудит с кем-то, и он на почве ревности зарубал ее топором. Ему нагадали, да, скажите, пожалуйста, а вот если ему нагадали с улицы, или с Грузии, или с Армении, в чем виноват тот, который ему предскай помогает ему просто... А мы не говорим... По состоянию души, просто этот человек с ним общается, ну и предсказал ему, скажем, настоящее или будущее. Секунду, никакие проблемы. Ваша жена идет как свидетель. Нам бы хотелось пообщаться и узнать, спрашивал и так далее. Потому что он нам сказал, вот она сказала, что он, что она мне изменяет, человек, и все. Человек пообщался, то есть за прием не заплатил и просто удалился. Тогда какие к нам претензии, сейчас я только не понимаю, это детский разговор, честно говоря. Это не детский разговор, понимаете? Дело в том, что вы проходите, ваша супруга, вернее, как свидетель по этому делу, понимаете? Ну вы знаете, вы лучше вот его спрашиваете, кто это такой глупость сделал. Если сюда больше позвоните, не звоните, я вас умоляю. Подождите, давайте все-таки закончим разговор.